Я поставил себе планку в $1 миллион. Это совсем для бедняков, я так понимаю, да, планка? Так, я вынужден отключиться, я просто не могу дальше не слушать. Мне плохо, у меня сердце слабое. Дальше будет еще больнее. И вот он увидел меня и кричит мне оттуда: Russian? Я ему отвечаю: yes. Он мне отвечает: f**k you. И уходит. Так что мне кажется, что... Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И с нами, кстати говоря, Антон, я забыл спросить тебя, как ты произносишь свою фамилию? Меня зовут Антон Бульонов, я простой парень из Череповца. А как тебе англоязычные чуваки произносят твою фамилию? Я коллекционирую отпечатки и в своей фамилии, и в своем имени. Меня, как правило, здесь произносят Бульинов, потому что, когда я получал загранпаспорт, мою фамилию транслитерировали несколько иначе. Когда я его обновлял, ее транслитерировали еще раз неправильно. Но моя фамилия, по идее, должна звучать как Бульонов. И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Антон Бульонов из Сан-Франциско. Но на самом деле изначально из Череповца. Originally from Череповец. Если хотите, мы можем еще раз это перезаписать. Не-не-не, это все будет монтироваться. Все наживу, сейчас в эфир уже. Это первый выпуск «Трое череповчан», так сказать, по рождению собрались, которые живут просто в разных частях света. Может, пойдем телефоны поотжимаем втроем? Не знаю. У меня однажды очки отобрали под мостом, под Ягоровским, солнечные, так что я... Я знаю, Сережа жил на Фанере. Фанера — такой стрёмный район. Я тоже жил на Фанере, но просто когда я был совсем маленький, я там первый класс школы закончил на Фанере. Представляешь, Сережа? Хоть дожил, так сказать, до окончания школы, и то неплохо. Потому что не всем так получается. Антон, расскажи, в каком районе Череповца ты жил? Я жил на улице Ленина. Это, я даже не знаю, как называется этот район. Центр. Центр, да. Ну, фактически центр, да. Даунтаун, так сказать, как говорят череповцы. Достаточно близко к заводу. Может быть, пара километров до него было. До улицы Мира, пресловутой, можно было дойти пешком. Вот. Я не знаю, знаете ли вы такое место, как магазин «Вечерний». Да, конечно. Но оно было недалеко. Ну вот, да. Вот, собственно, там я и обитал. Напротив этого магазина. Это который на площади Металлургов или где там? Недалеко, недалеко. Ну да, Саш, ладно, зачтем тебе это, можно сказать. Я давно. Он же с фанеры, откуда ему знать? А когда ты последний раз был в Череповце? Мне кажется, 1.5 года назад. Неплохо. Ну... Я, кажется, да. Примерно столько же не был уже. Ну, да, окей. Так, да, слушай, блин, я даже не знаю, у меня глаза разбегаются, так сказать, уши разбегаются, с чего тебя спросить, как так произошло. Давай, Саша, ты знаешь, как это делать. В одном из наших выпусков прозвучал тезис, что школа, в которой ты учишься, влияет на всю твою оставшуюся жизнь. И вот мы как бы... Мы все, можно сказать, здесь как бы из Череповца, но всех нас, так сказать, можно сказать, очень... Я сейчас скажу так. Типа, мы все очень успешно состоявшиеся люди. Так, ладно. Но как бы вопрос, скорее всего, тезис был в том, что как бы если тебе, типа, повезло со школой или чем-то таким, то это, типа, гарантированно... Успех твоей жизни гарантирован. И Антон, расскажи, каким образом так получилось, что ты из Череповца оказался в Сан-Франциско? Повлияла ли на это твоя школа или совсем нет? Ох, это очень крутой вопрос, потому что у меня нет однозначного ответа. Я учился на языковых курсах еще, наверное, лет в 5. И я помню, что я рассказывал про то, что Лондон — это столица Великобритании, и про то, что меня зовут Антон. И, собственно, этим все ограничивалось. Это у тебя тоже это было, да? Типа, Hugh's on duty today, I'm on duty today. О, да, конечно. Great Britain. У меня аж и ладони вспотели, когда я это услышал. После этого я пошел в 21-ю школу. В ту пору в этой школе был отбор. В числе прочего, там был отбор и психологом. И психолог дал тест мне на то, чтобы покрасить разные объекты реального мира в какие-то цвета. Я почему-то подумал, что черный — это самый важный цвет, потому что он самый темный. Поэтому я покрасил самые важные предметы, такие как семью, солнце и прочее, в черный, ну, потому что это самое важное. Вот. Меня туда очень не хотели взять, но в итоге я каким-то образом туда попал. Это школа с углубленным изучением английского языка. Нас там муштровали, наверное, не помню, то ли с первого класса, то ли со второго, мы его очень много учили. Из школы я вышел с опытом произнесения очень длинных, грамотно сформулированных предложений, которые никто ни в Великобритании, ни в США не может понять. Ты чего-нибудь такое помнишь, чтобы ты можешь что-нибудь такое произнести? Ох, я не помню, но я помню, как нас учили правильно сочетать present и past perfect, и вот такие вот штуки, так что там было прям мощно. После этого я начал учиться в Череповецком государственном университете. Я пошел туда на программиста, выбор был абсолютно случайным. Мне и моему однокласснику и другу очень повезло, мы хорошо поучаствовали в олимпиаде, которую проводил ЧГУ, и мы подумали, куда мы можем пойти, потому что нам предлагали не сдавать математику и, кажется, физику. Мы выбрали специальность, на которой был самый высокий конкурс, это была как раз программистская специальность. Размышлял я о поступлении, когда я думал в первую очередь скорее о журналистском образовании или чем-то в этом роде. Ну и я поступил на программиста, английский там стал значительно хуже, чем в школе. У меня возникло ощущение, что английский я растерял. После этого, к концу, наверное, 4-го года, я начал встречаться с девушкой, которая жила в Питере. Она поступила туда на учебу. Ничто так науку в России не стимулирует, как армия, поэтому я выбрал пойти в аспирантуру, чтобы не идти в армию. Да, я знаю, здесь есть еще один человек, который так сделал, собственно. Так. Я знал, что мне нужно каким-то образом попасть в Питер. Я приехал в Питер 14 февраля. 13-го, кажется, был концерт «Апокалиптики», на который я сходил. А 14-го я ходил по разным вузам. В СПбГУ мне сказали, что они меня не знают, не понимают, откуда я взялся, и вообще не готовы со мной общаться по поводу аспирантуры. Ну, а такие вещи, как правило, решают заранее, поэтому, собственно, я приехал за полгода до. Поэтому я пошел в ИТМО, там меня представили одному очень именитому научному руководителю. Я не знаю, стоит ли рассказывать такие вещи в подкасте, но... снял штаны перед тобой или что? О, нет, что вы, совсем нет. Просто скорее этот вуз специализировался на распиле государственных денег. Но ты уже уехал, так что тебе можно рассказать. Да, 10 минут прошло, мы уже срываем покровы, так сказать. Да, сейчас мы Навальному позвоним. Да-да-да-да. Ну вот, нет, по-настоящему там тренировали очень крутых программистов, в основном олимпиадников, и каким-то образом туда затесался я. Мой научный руководитель сказал, что должен работать в компании, которая связана с вузом. У меня не было выбора в течение 2,5 лет, пока я тянул безуспешно лямку в аспирантуре. Еще работал в той компании. Ну а по истечении срока учебы, из которой я успешно вылетел, я покинул эту компанию, устроился в другую, и в какой-то момент мне позвонил рекрутер и спросил, не хочу ли я переехать. Не хотите ли вы переехать просто? Не хотите? Да, они мне так именно и сказали, с белорусским акцентом, потому что это была компания EPAM Systems, которая много народу перевезла. Они предложили мне переехать в Штаты, я отказывался, они мне звонили раз в полгода, в какой-то момент я в итоге согласился. Ну вот так я, собственно, и оказался в Штатах. Слушай, как этот процесс вообще выглядел? Ну то есть, типа, они такие, вот ваш американский паспорт, вот вы вылетаете сегодня утром. Вчера утром, да-да. У меня было очень лайтовое собеседование, я не знаю, как оно по-настоящему должно было выглядеть, но мы ржали, рассказывали анекдоты и беседовали про фронтенд, я всю жизнь свою этим занимаюсь. Ну и, собственно, вот, они в течение где-то полугода, возможно, даже года готовили документы, меня перевезли в Штаты, дали корпоративную квартиру на месяц, дали машину, и в течение нескольких месяцев я работал в Гугле контрактником, как и многие работники EPAM-а. А в каком году все это происходило? Это было в 2012 году, тогда еще не было розыгрыша визы рабочей, сейчас появилось очень много желающих, и сейчас эту рабочую визу, собственно, разыгрывают. Поэтому есть даже определенное количество компаний, которые держат небольшое количество контор, которые нанимают себе, а потом делают трансфер визы. То есть одновременно подается куча компаний на тебя, и одна из них хотя бы выигрывает документы, и тебя перевозят в Штаты. Это один из способов переехать, это один из типов виз. Есть другой тип виз, но для него нужно либо как-то себя очень хорошо проявить, желательно в науке или искусстве, вложить в еще один тип виз, вложить, кажется, $500,000 в бизнес. Что вы выбираете, $500,000 или вашу жизнь вложить? Примерно так, да. Но когда у простого парня из Череповца $500,000 не было, естественно, да и планов в США переехать тоже не было. Вот, я просто в какой-то момент психанул и согласился. Ну, еще последний тип виз — это виза, по которой ты работаешь на американскую компанию год за пределами Штатов, а потом переезжаешь в США. Слушай, так вот этого запаса английского, которого ты набрался в школе, его как бы хватило на первых порах, или ты как-то еще, или что-то там, какая-то ломка была еще? Ломка была страшная, потому что я задавал абсолютно тупые вопросы и не понимал, в чем проблема. Одно из, наверное, самых ярких событий, когда я искал квартиру, я звонил разным лендлордам. Я искал не available, доступные или свободные квартиры, а free квартиры. И одного лендлорда я страшно выбесил, потому что она пыталась понять, почему free, бесплатный, я постоянно упоминаю. Она пыталась понять, может быть, я нахожусь в какой-нибудь категории, может быть, я, не знаю, служил или еще что-то. Почему она должна предоставить мне квартиру бесплатно? В итоге она, кажется, психанула и бросила трубку. Я думал, психанула и дала тебе ее бесплатно. Ладно, бери бесплатно. В Питере, в Москве на такси такие себе объявления. Taxi free или free Wi-Fi. Ну, то есть, типа, доступен. И то есть ты сразу в Калифорнию, как бы, и с тех пор ты вот сколько там уже, вот тут довольно долгое время уже там присутствуешь. Да, 8 лет и 2 месяца я уже живу тут. Самый лучший штат в Америке или как? Я был, наверное, в 10 штатах США суммарно. Я до сих пор не могу сформулировать свое отношение. Однозначно самый дорогой. В этом я абсолютно уверен. Слушай, я такой сразу вопрос как бы с коня, так сказать. Сколько нужно зарабатывать в месяц в Штатах, чтобы, ну, в Калифорнии, чтобы так как бы жить? Как показывают в американских фильмах про Калифорнию? Смотря в каком фильме. Я думаю, так, в каких фильмах про Калифорнию? Речь не про миллионеров, там не про Трампа какого-нибудь, а просто, чтобы, типа, комфортно жить и там не жить в комнатушке с 5 другими, там, не знаю, индусами. Так все живут. Да? Нет? Я ничего не знаю. Ну, вот сейчас во всех фильмах так показывают. Антон, как, ну, типа, ну, не знаю, там, ну, может, квартиру хорошую, или, может, небольшой дом, машина, там, как-то свет, не знаю. Ну, как, расскажи примерно. Когда я приехал, мне едва хватало 80 тысяч долларов в год. 80 тысяч долларов в год. Это здесь зарплата считается в год. После налогов получалось значительно меньше. Мне едва хватало на то, чтобы покрывать свои расходы. А в ту пору аренда квартиры у меня стоила 1850 в месяц. За машину я платил 500. Какую-то сумму еще отдавал за сотовую связь, ужасно дорогой интернет, был полный минимум развлечений, плюс компания, которая меня перевезла, она отдала мне суду и вычитала, собственно, кажется, по 1000 долларов в месяц за эту суду после налогов. Так что было очень некомфортно. Сейчас, мне кажется, зарплата, на которую можно комфортно жить, это в районе 140-150 тысяч. При такой зарплате можно не ужиматься, можно себе позволять какие-то путешествия периодически. Это будет, возможно, не получится снять крутой дом, но можно снять достойную квартиру, благо сейчас цены из-за ковида еще и упали на аренду. Ну и, не знаю, можно спокойно выплачивать машину, телефон, если у вас контракт, интернет, еду, вот это все. И раз ты упомянул ковид, как бы сейчас очень много как бы мнений, что Сан-Франциско и долина, скорее всего, сдуются, потому что все же могут теперь работать откуда угодно, на тот же Google и даже Facebook. Что ты думаешь по этому поводу? Или так сказать, с места происходящего? Саша, нужно не так. Антон, специальный корреспондент... Прямое включение. Все бегут из Калифорнии, просто улицы забиты. Что вы думаете об этом, Антон? Да-да. Здравствуйте. Это полная жопа, я просто не знаю, что делать. Просто все валится из рук. Извините, Алина, добрый день. Прости, я... Да, да, именно так. У меня нет ощущения, что здесь все закрывается. Здесь пустует какое-то большое количество офисов. Их потихоньку снимают. Часть народу разъехалась. Из-за этого в самых дорогих квартирных комплексах сильно упали цены. Но, в общем, у меня нет ощущения, что все массово бегут на удаленку. Те люди, которые хотели находиться в Калифорнии, они все еще находятся тут. У меня есть группа друзей, которые уехали жить вот в тот самый Портленд, про который я упоминал в начале. Есть люди, которые переехали жить в Мексику вынужденно из-за проблем с документами. Но вместе с тем значительная часть моих друзей осталась тут. Я слышал, что часть компаний говорят о том, что они откроют офисы-сателлиты. Насколько я помню, это обещал Amazon, что у них будет много мелких офисов в разных городах. Google говорит о том, что они разрешат работать достаточно долго удаленно, но ходят слухи, что они захотят в какой-то момент увидеть людей в офисе. Наверное, то же самое сделает Facebook. Я думаю, в конце концов, мы все тут придем к гибридной модели, когда часть времени мы работаем из дома, а часть времени удаленно. В моей компании я нанимаю людей, которые работают и удаленно в разных местах, и находятся здесь. В какой-то момент мы вернемся в офис и там же посмотрим, будем решать. Ты в своей компании еще не готов, так сказать, ринуться навстречу новому миру? Очень хочется, но немножко боязно. Я долгое время был программистом. Сейчас я руковожу командой, и мне, скорее всего, так или иначе придется находиться он-сайт. Ну, в смысле, в офисе. Поэтому у меня большого выбора нет. Слушай, а вот ты смотрел фильм «Дудя» про Кремниевую долину? Да, у меня очень смешанные ощущения. Вот, мне, кстати, очень интересно. Я смотрел, просто никогда не был в США, никогда не был в Калифорнии. Мы с супругой его включили, посмотрели на проекторе, прям, по-моему, за день, даже за два. И у меня прям, я даже не знаю, вот расскажи, как бы, скорее с точки зрения критики, что там прям не так показывают? Похоже это на правду? Там есть несколько вещей. Немножко странных. Во-первых, там, насколько я помню, было раздуто представление о Калифорнии как о таком месте, где есть безумное количество денег, и сюда нужно обязательно приезжать и поднимать инвестиции. Потому что как-то так получилось, что Дудь общался в основном с успешными стартаперами. Мне кажется, стоило бы поговорить с неуспешными и послушать их. Это первое. Второе, там был один конкретный человек, который упорно рассказывал про то, насколько дорого жить и насколько круто можно жить при этом, если у тебя есть деньги. Так вот, если у меня есть знакомые, которые живут и на меньшие, чем 150 тысяч долларов в год суммы, они каким-то образом выживают, ну, живут нормально. Не нужно для этого быть миллионером, чтобы жить тут. Ну и миллионов одновременно никто не заплатит. Слушай, а вот вопрос безопасности там частично затронули, что вот в одном районе, мол, там прям бомжи стреляют из автоматического оружия, а в другом прям все чистота и цветочки цветут. Это правда так? После поездки в Орегон я немножко пересмотрел свое мнение. После поездки в Лос-Анджелес тоже. Сан-Франциско — это все еще достаточно тихий город. В нем чуть меньше миллиона жителей, там много холмов и узких улиц. Все бомжи, как правило, кучкуются где-то в районе центра, но даже сейчас, мне кажется, их расселяют по разным местам. Они все еще есть, но нет такого ощущения, что их прям очень много. В том месте, где живу я живу в 30 километрах к югу от Сан-Франциско. Есть буквально пара-тройка бомжей, и мне кажется, этих бомжей я уже начинаю узнавать в лицо. Их не так много. Есть свои сайты, там, я не знаю, стартапы. Ну, главная проблема Сан-Франциско в том, что тут невозможно бомжа от стартапера отличить, поэтому я думаю, что... Окей, я понял. Ладно. Ну вот, кстати, Антон, ты немножко затронул то, что, типа, ну, надо было поговорить сейчас с людьми, у которых, так сказать, не выстрелило и не сложилось. Ты можешь, может, как бы, немножко упомянуть, а как бы, что случается с людьми, которые не становятся Илоном Маском? У меня есть немало знакомых, которые пошли в свои стартапы, у них были какие-то светлые идеи. Я даже пытался в один такой фотографический стартап в определенный момент попасть. Они давали технику в аренду и предлагали людям эту фототехнику купить по истечении какого-то срока, если они хотят ее у себя оставить. Идея была очень светлая. Стартап назывался Lumoid. Их поддержал Y Combinator, достаточно большой стартап-инкубатор. И в какой-то момент этот стартап после стремительного взлета совершил столь же стремительное падение. Они разошлись по разным сторонам. Один из людей, который отвечал за организацию процессов, сейчас, кажется, работает в каком-то бренде одежды. Другая девушка работает в Фейсбуке, которая была CEO этой компании. Мне кажется, что стартаперы, такие относительно успешные, они столь же успешно находят себе работу в какой-то момент. Но я пока не встречал тех людей, которые, не знаю, продали все свое жилье ради своей компании или еще что-то такое совершили. Слушай, а вот в фильме «Дудя» говорят, что, мол, прям ты в кафе заходишь, тут тебе что-то питчит стартап, а ты какой-то свой бонус, там, 50 тысяч евро тут же в него вкладываешь венчурно. Это правда прям так все бурлит и все друг друга инвестируют? Блин, я вот ходил по разным кафе, я этого не видел. Возможно, есть какие-то места. А ты питчил? Надо питчить. Ты предлагал там инвестировать? Ну, видишь, говорят, у Дудя говорят, нужно так делать. Я видел очень много людей, которые работают над своими проектами в кафе, но я ни разу не видел, чтобы там что-то питчили. Мне кажется, я был в Сан-Франциско, на самом деле, пару раз, и мне кажется, я что-то такое однажды, типа, краем уха слышал, где там, типа, люди явно обсуждали какой-то бизнес-план. То есть, мне кажется, что такое, конечно, присутствует, но фиг его знает. Ты сам говоришь, говорит, что Сан-Франциско очень, очень дорогой город, и, а у стартаперов обычно как бы не так много в начале денег. Если тебя, конечно, не профинансировал какой-нибудь Y Combinator, что, что считается, мне кажется, таким очень успешным, успешным признаком, что ты типа, прошел. Но я слышал, то, что я слышал про Y Combinator тоже, это тоже такая, такая адская мясорубка, где тебя запихивают, и там типа миллион таких, как ты, и там типа всех выбрасывают, и только отбирают самых сверху. И даже из тех, кто отбирают, там типа только 1% потом превращается в Илона Маска. То есть такое... Окей. Да. Ну, все примерно так. Вообще все, все стартаперы, как правило, работают где-то еще, либо они копят деньги и потом работают где-то. Многие из них переезжают в другие города. Рядом с Сан-Франциско есть город Окленд. Вот это тот самый криминальный район, про который много рассказывают, как правило, находится там. Там вот все самые страшные вещи творятся в Сан-Франциско, как-то с этим поспокойнее. Да, стартаперы пытаются жить дешево, они яростно фигачат, если не получается, они просто либо ищут другие инвестиции, либо возвращаются на свои работы. Ничего невероятного. А ты инвестируешь во что-нибудь, вкладываешь во что-нибудь деньги? Признайся. В биткоин? У тебя есть биткоины? Ну вот я недавно думал инвестировать в Leica Q2, потому что мне эта камера очень понравилась. Я не знаю, инвестиция это или нет, но... Да. Как-то вложился в пончики, как говорят в Москве. Да, но вообще часть зарплаты здесь является какое-то количество опционов, которые ты получаешь от компании. Разные компании тебя стимулируют, во-первых, таким образом более активно работать, потому что ты фактически владеешь какой-то маленькой частью этой компании. А во-вторых, это ну, такая потенциальная инвестиция для тебя. В какой-то момент эта инвестиция может выстрелить, а может и нет. Всякое бывает. У тебя есть опцион в твоей компании? Да, у меня есть опцион в моей компании, и я работал в двух-трех компаниях до этого. Одна компания Uber, в которой я работал, вышла на IPO, другая компания была продана очень задешево, так что это было скорее. Я бы получил ноль последствий, вот. Но вот это вот такие вещи, которые, как правило, стимулируют. Слушай, а вот твои опционы, они, ты можешь сказать, что ты там на старости, они тебе хватит денег, чтобы там как такой, как жить на эти деньги? Для этого нужно, чтобы произошло несколько вещей. Нужно, чтобы, во-первых, эти опционы стали ликвидными, то есть тебе дают просто возможность купить акции, когда компания выйдет на биржу, или возможность получить акции, когда, или какие-то деньги, когда, эта компания, когда эту компанию купят. Но ты не являешься, формально, возможно, ты являешься владельцем компании, но реально твои опционы совсем ничего не стоят. Поэтому нужно обязательно, в первую очередь, нужно выбирать компании, которые имеют очень высокий шанс выхода на биржу или продажи, это первое, ну или просто те, которые имеют большой потенциал. Но теоретически, да, эти деньги, этих денег должно хватить, ну или может хватить на пенсии. Хочется верить, что хватит. Лотерея получается в любом случае, да? Да, в любом случае это лотерея. Когда я говорил про зарплаты, я говорил в первую очередь про те деньги, которые ты получаешь кэшом. Все эти опционы – это скорее очень клевая лотерея, инвестиция или, быть может, наверное, первоначальный платеж на дом, потому что жилье здесь очень дорогое. В списке тем, которые ты упомянул, у тебя был опыт покупки жилья. Расскажи немножко. Ты решил в какой-то момент, что хватит снимать квартирку, пора купить свою крышу над головой в Калифорнии. Золотую крышу, так скажем. Мечта каждого череповчанина. Да, мечта каждого череповчанина. В общем, у меня есть такой короткий дисклеймер. Я советую ни в коем случае не пересчитывать это на рубли, потому что становится тошно. Потому что начинаешь сразу считать, сколько ты домов, даже не квартира, а домов в Череповце могут. Районы не просто сколько. Да, прям пятиэтажку купил. Мне кажется, да, тут нужно весь район под названием Фанера купить на эти деньги. Как помещик в 1800-х. Погоди, мне мама там живет, я не очень готов. Ну ладно, в таком случае, не знаю, Заречье или какой-то другой район. Отлично. Рассказывай. Перед тем, как грянул ковид, я собрал все свои сбережения и подумал о том, что, наверное, чем тратить там 3-3,5-4 тысячи в месяц, а цены с 1850 выросли настолько за эти 8 лет. Так вот, чем тратить столько денег, возможно, стоит купить свое жилье и отдавать деньги хотя бы за свое. Плюс можно, не знаю, организовать себе фотолабораторию или купить что-то без... Вколотить стену гвоздь, например, или... Кота завести. Кот у меня есть. Кот у тебя есть? Ничего себе. Нифига ты миллионер. Я из Питера привез. В общем, руководствуясь именно такими рассуждениями, я пошел смотреть жилье. Я поставил себе планку в $1,000,000. Совсем для бедняков, я так понимаю, да, планка? Так, я вынужден отключиться, я просто не могу дальше слушать. Мне плохо, у меня сердце слабое. Дальше будет еще больнее. Я поставил планку в $1,000,000, и потому что это была максимальная сумма, которую мы могли себе позволить с очень ограниченным первоначальным платежом. Вы-то ты с котом, или ты все-таки перевез девушку с собой? Я не перевез ее тогда, я женился здесь, это было... Где-то год и 2-3 месяца назад моя девушка, ну, жена тоже из Питера. Да, так что мы начали смотреть жилье. В данный момент я являюсь единственным источником дохода. Это тоже немножко ограничивало выбор. Купить что-то не представлялось никакой возможности. Мы... Даже за $1,000,000? Даже за $1,000,000. В принципе, какую-то квартиру можно купить за 700 тысяч. В этом случае, скорее всего, у вас будет еще коммунальные платежи в районе $700 в месяц, что может быть много, может быть нет, смотря как считать. Это, скорее всего, будет очень старая квартира в каком-то старом комплексе, и у этого комплекса, возможно, будут проблемы. Таких комплексов, наверное, можно пересчитать по пальцам двух рук на всю вот эту Кремниевую долину. Здесь район называется Бэй-Эрия, потому что он... Кремниевая долина — это лишь малая часть района Сан-Франциско. Я... не смотрел в Окленде, я не смотрел в других местах, мне хотелось найти все-таки место, ну, квартиру в хорошем месте. Мы сделали оффер, то есть предложение на таунхаус, который находился на холме, окруженный, я бы сказал, все-таки чем-то вроде гетто. Ничего такого хорошего вокруг не было, не было какой-то инфраструктуры. Мы дали чуть-чуть больше миллиона, это было... максимальная сумма, которую мы могли себе позволить. На этот дом было 9 офферов, и этот дом в итоге купили на 140 тысяч дороже за 1,150,000 или что-то в этом роде. Блин, офигеть. Мы немножко отложили наши планы, вернулись к ним снова. Мы нашли один довольно неплохой домик, который находился достаточно далеко от метро, но все еще можно было дойти. В округе опять никакой инфраструктуры, он был... достаточно маленький для дома, дом был 50 какого-то года постройки, у него был маленький бэкьярд, на заднем дворе был какой-то очень простенький сарай, в общем, все максимально просто, дом был выставлен за 900 тысяч, в итоге он был продан за 1,2, кажется, миллиона, там было 27 офферов, в тот момент мы поняли, нафиг, мы не можем больше продолжать, и остановились в поисках. Сейчас мы вернулись, мы так пассивно ищем. Блин, офигеть. А слушай, а кто эти люди, которые вот делают офферы, это вообще кто? Когда ты делаешь оффер, ты рассчитываешь на то, что ты это будешь платить лет 30. Проценты здесь достаточно низкие, это в районе 2,5-3% по ипотеке, несравнимо с Россией вообще. Тогда, в последний раз, когда я проверял, было 11, не знаю, как сейчас. Сейчас чуть пониже, насколько я знаю, ну, в пределах там, типа 7-9%. Ну да, то есть получается, что ты очень много денег не переплачиваешь, тебе какую-то малую часть процента тебе возвращает государство в виде налогов. Получается, что ты отдаешь деньги в основном за свое жилье, ты отдаешь 10-20% первоначального платежа, и фактически ты платишь, ну, скажем, 4-5 тысяч долларов, но уже не за достаточно маленькую арендную квартиру, а за достаточно большое и хорошее место. И ты фиксируешь для себя эту цену, и, собственно, этим ипотека выгодна, потому что цена на аренду здесь, ну, за исключением, наверное, вот этих ковидных времен, все время растет. Но несмотря на все это, вы еще не подумываете свалить куда-нибудь в Портленд, где, возможно, цены ниже, хотя ниже ли, я не знаю. Ниже, там хороший дом можно купить, хороший дом 2020 года постройки можно купить за 500 000-600 000. Мы всерьез рассматривали этот вариант, но здесь работа, и, к несчастью, здесь нужно находиться и мне, и моей жене, поэтому... Еще пара лет, как бы, карантина, и я думаю, все компании сдадутся и скажут, все, ладно, пусть будет удаленка. Я очень на это надеюсь, но вот посмотрим. Да. Блин, слушайте, ну у вас цены. Слушай, а какая вообще у вас, так сказать, пандемия с локдауном? У вас что-нибудь такое происходит? Люди ходят в масках или всем наплевать, и как бы свобода, там, свобода слова, человек не собака? Что у вас происходит сейчас? Калифорния, как мне кажется, достаточно грамотно поступила с коронавирусом. Они в течение долгого времени, естественно, воздерживались от введения каких-то мер, но потом они сначала ограничили перемещение людей. Вообще, поначалу это было ограничено чуть ли не 5 или 10 километрами вокруг дома, но этого вполне хватало для пробежки и для какого-то шопинга и прогулок. Сейчас здесь все носят маски, какого-то сумасшествия по этому поводу нет, маска стала чем-то обыденным. В нашем округе периодически то открывают, то закрывают заведения, внутрь не дают никому садиться, но городок, в котором я живу, закрыл несколько улиц, и там рестораны сделали свои уличные террасы, то есть было достаточно неплохо. Я не могу сказать, что я не пострадал от ковида, но большого стресса это уже больше не добавляет. Самое сложное, наверное, было в самом начале. А что было в самом начале? В самом начале не было ясно, сколько времени это продлится. Я работал в другой компании, в то время я сменил работу как раз в ковид. У нас был абсолютный хаос. Там та компания, в которой я работал, оказалась не готова к переходу на удаленку. Все были процессы организованы вокруг личных разговоров и решения проблем самостоятельно, вживую. Это была одна из первых проблем здесь. Во-вторых, не было ясно, получится ли путешествовать. Все люди боялись куда-то ездить. Для того, чтобы поехать и навестить друзей, я брал пачку таблеток на тот случай, если меня остановит полиция, сказать им, что я везу таблетки своим друзьям. Мы все понимаем. Конечно же, сэр. Доброй дороги, сэр. А это как раз было медикаменты, продукты, еще что-то. В общем, вот такие вещи можно было отвозить друг другу. Ну, мы как общались достаточно тесным кругом, так мы и общаемся внутри этого круга. Ну, пока так. У вас support bubble, так сказать. Да, да, да. На удивление, за время ковида удалось как-то поездить достаточно хорошо по окрестностям. Не очень далеко, но тем не менее. Научился получать удовольствие не только от разных штатов и, не знаю, крупных городов, типа Нью-Йорка, но в том числе и от местных окрестностей тоже. Ну, то есть у вас как бы штаты, границы штатов не на замке, можно сесть в машину, поехать и как бы нормально, или... Да, именно так, границы штатов не на замке. В разных штатах к коронавирусу относятся по-разному. Самое странное, наверное, было в Техасе, когда в городе под названием Остин, куда мы приехали в первый раз... Да-да, был, видал, да. Там были открыты все рестораны, и там сидели люди, и вроде как люди носили маски, но при этом не носили. Притом это была еще пара выборов. В общем, все было очень странно. Техас же такой особенный штат. Техас особенный штат, но Остин особенный город в этом особенном штате, я бы сказал. Да. Как бы. Да. То есть я на самом деле был только в Остине, я не был в остальном Техасе, но то, что я видел как бы в Остине, был в принципе такой довольно приятный такой хипстерский городочек, очень похожий на Сан-Франциско. Но мне рассказывали, что остальной Техас совсем не похож на Остин. И вот там-то вот как раз самое такое, как бы сказать, жизни, где там ездишь с пистолетом пасти овец, что-то такое. Ну, мы там были всего 3 дня, и там много всего было закрыто. То есть это было удивительно, потому что всякие рестораны и разные другие увеселительные заведения подобного толка работают с открытыми дверьми, и там куча веселящихся пьяных людей. А всякие музеи вроде бы как закрыты. Антон, слушай, я прости за странный вопрос, а у тебя есть свое оружие? Ты владеешь оружием? Нет. У меня была возможность один раз пострелять. Я прошел небольшой курс по использованию оружия и стрелял немножко в тире из пистолета. Мне не понравилось. Uh-huh. Но если бы мне пришлось жить в каком-то таком штате, наверное, я все же бы купил что-то. Uh-huh. Я понял. В какой-то конкретный штат у тебя на уме? Или штат, в смысле, не Калифорния? Да, я имею в виду не Калифорния, а, скорее всего, штат, где разрешено скрытое или открытое ношение оружия. Не знаю, как это организовано тут. А, слушай, еще такой вопрос. Мое знакомство с Калифорнией, оно заключается в том, что я играл в GTA. О, класс, так, да. Я себе так представляю Калифорнию. Вот, я тут как-то смотрел какое-то видео чувака, который живет в Америке, и он говорит, что Калифорния на самом деле, типа люди себе ошибочно ее представляют, это несколько крупных городов, а между ними реально деревня, где даже мобильные местами не ловят. И там прям чуть ли не пустыни, это вообще правда так? Вообще, когда ты живешь в России, ты привыкаешь, что вот ты заехал в город, вот у тебя город начался, потом ты из города выехал, вот у тебя город закончился. Ну да, да, да. Здесь бывает по-разному. Например, если я захочу из Сан-Матео поехать куда-то в Сан-Франциско, то я буду безостановочно ехать через такую то ли многоэтажную деревню, то ли малоэтажный город, смотря как считать. И в какой-то момент я приеду в Сан-Франциско. Калифорния разная. Здесь действительно есть пустыни, горы, леса. Здесь есть какой-то район с болотами, озерами и со всем остальным. Если есть города, то, как правило, они растут не вверх, вширь, за счет этого сказывается как раз, складывается ощущение, что это сплошная деревня. А еще такой вопрос. А ты когда-нибудь вообще сталкивался с каким-то проявлением, с одной стороны, может быть, какого-то насилия уличного либо агрессии, а с другой стороны, с полицейским беспределом? На фоне новостей прошлого года, типа? Да, ну потому что говорят, что в Америке полиция прям чуть ли не злодеи, там, что про это скажешь? Правда ли это? Расскажи нам. У меня, мне кажется, есть хорошее такое мерило. Если бы я шел по улице, и по одной стороне улицы шел бомж, а по другой стороне улицы полицейский, и это бы происходило в России, то, скорее всего, я бы все равно перешел на сторону бомжа, на всякий случай. Если и здесь это происходит, по одной стороне улицы идет бомж, а по другой стороне улицы идет полицейский, то я перейду на сторону полицейского. Но только потому, что ты белый мужчина. Нет, не поэтому. Нет? Я не могу... Я знаю, что есть ребята, которые страдают от полицейского произвола. Я что-то такое слышал, но я не был тому свидетелем. На меня полицейский орал всего один раз, потому что я проехал неправильно на знаке «стоп». Я не остановился там, по его мнению. Он был крайне недоволен, и тогда это был день фестиваля «Outside Lands» в Сан-Франциско. Куча народа приезжает в город и нарушает правила. Это был вот тот единственный случай какого-то полицейского произвола. С другой стороны, не знаю, я дважды неосознанно нарушил зимой, ночью, 7 лет назад на трассе в Неваде, где в течение 11 часов у тебя вообще ничего не происходит. И меня чуть ли не одни и те же полицейские остановили дважды и попросили так не делать устно, и все. Так что здесь они такие достаточно корректные. Мне кажется, что сейчас они всего боятся, и они стараются быть предельно аккуратными. Я понял. В пору всех этих БЛМ-протестов я пошел однажды снимать марш медицинского персонала, который выступал против полицейского произвола. И я приехал в Сан-Франциско, и это было дико забавно, потому что люди, которые шли в этом марше, протестовали против полиции, при этом перед ними ехала полиция и освобождала перекрестки, чтобы эти люди могли спокойно пройти. Очень круто. Слушай, а ты вот говоришь, что ты снимал марш. Можешь чуть про это подробнее рассказать? Ты занимаешься фотографией, как ты снимаешь, для чего, как-то у тебя устроено все? Когда я переехал в Питер, это было, наверное, лет 12-13 назад в аспирантуру, я рассчитывал, что я смогу купить себе фотоаппарат и проводить меньше времени за компьютером. Хорошая идея, да. Да, ну не работает, но хорошая, да. Не работает, но хорошая, но я, как выясняется, был неправ. В Питере я снимал в основном депрессивные улицы, а мне однажды в качестве крышки для фотоаппарата, крышки для объектива достался фотоаппарат пленочный. В свое время я купил максимально дешевую зеркалку, это была Sony Alpha 200, к ней подходили объективы от Минольта, и вот покупая объектив Минольта, я получил пленочный автофокусный фотоаппарат, и я начал снимать на черно-белую пленку. Так, так, вот. Вот, началось, да. Пошел жир. Тепленькая пошла. Я учился там в петербургских фотомастерских. Сначала просто на курсе фотокомпозиция, потом я начал посещать там частные уроки, учиться печатать и проявлять. Я продолжал там снимать, как правило, такой депрессивный город. У меня была куча безлюдных улиц, идущего снега, каких-то одиноко сидящих котов, развалин, всего такого, чего очень много в Питере. И потом я переехал в США и попал в какой-то творческий вакуум. Я обнаружил себя в городе по названию Mountain View. Я тогда жил там. Там была абсолютно одинаковая местность, какие-то низенькие домики, ничего не происходит. Черно-белое снимать не получается, потому что тут солнечно и вообще хорошо, и люди какие-то улыбающиеся, они хмурые. В общем, не получалось ничего совершенно. И тогда я открыл для себя стрит-фотографию. Я перед переездом в США купил себе Fuji X100, самый первый. Продавцы этого фотоаппарата умудрились каким-то образом потерять зарядку, поэтому я купил его с 30% скидкой. Приехав в США, я купил это зарядное устройство и, собственно, начал снимать тут. И просто мир для меня заиграл новыми красками. Я начал снимать такую репортажку уличную, стрит. Старался долгое время держаться подальше от людей. И вот в последнее время, наверное, последние несколько лет, я начал снимать и какие-то городские портреты, и стрит. Вот, собственно, этим всем и занимаюсь. А что такое городской портрет? Мне просто очень интересно рассказывать что-то про людей, как они взаимодействуют с городом. У каждого человека своя какая-то история про город. Как мне кажется, город я как раз чувствую хорошо, я очень много снимаю в Сан-Франциско. Ну и, собственно, это такой портрет, немножко жанровый, человека в городе. Я пытаюсь людей расшевелить, делать так, чтобы они делали то, что им интересно. Там кто-то танцует, кто-то, не знаю, гуляет, прячется, сидит, еще что-то делает. Ну, такое что-то, что связано все-таки с городом и про них в первую очередь. Слушай, а ты подходишь, например, там в Америке к человеку и спрашиваешь, видите, можно вас фотографировать, и как человек на это реагирует? Я обычно так не делаю. Я стрит, если я снимаю стрит, я часто снимаю скрыто. А если это репортажка, то ты это делаешь просто в открытую, потому что что-то происходит, и люди ждут, что их будут снимать. То есть никто не возмущается, не кричит, типа, немедленно удали камеру, снимок меня, как в Европе происходит обычно. У меня был всего один такой эксцесс, когда я просто шел с фотоаппаратом, и на меня заорала женщина. Хотя я ее даже сфотографировать не успел, подумывал, правда, но тем не менее. Она заорала на меня и попросила удалить снимок, но вот это был единственный раз. А так люди достаточно спокойно к этому относятся. Если мне действительно нужно подойти, есть, кстати, крутой фотограф, который такие вещи практикует, его зовут Эрик Ким, я был у него на мастер-классе, и он просто подходит к людям, говорит, о, ты так классно выглядишь, а можно я тебя сфотографирую? Вот, и он просто, расшевеливая человека, очень быстро улыбается, машет, ставит этого человека так, как ему нужно, фотографирует, как правило, на широкий угол, контрастный черно-белый, очень прикольно. А вот тебе как-то удается, ну, то есть как, ну, вот ты сфоткал, дальше что с этими снимками происходит, как это, что дальше? Раньше в течение какого-то времени, наверное, еще до переезда в Штаты, у меня были выставки в Питере, но они были маленькие, то в библиотеке, то в каком-нибудь фотомагазине, то еще что-то такое. Сюда я приехал таким с большим количеством амбиций. Я пришел в одну достаточно крупную фотогалерею, как мне потом сказали, то ли вторая, то ли третья по крутизне, и показал свои фотографии. Меня оттуда послали, но послали достаточно корректно, посоветовали пойти в другую фотогалерею, которая сразу после моей выставки объявила банкротство, но суть не в этом. Была фотогалерея и фотомагазин. Они выставили меня, сделали мне персональную выставку. Вот я организовывал это тут. Были выставки какое-то время. Были выставки в разных кофейнях. Ввиду того, что мне очень хотелось каким-то образом свою работу показать, я отправил свою работу во французский фотожурнал, который назывался, боюсь произнести неправильно, «L'Oreille de la Photographie». Это то ли «Глаз фотографии», то ли еще что-то в этом роде. Мои работы опубликовали там. Ого. Меня нашел один владелец галереи в Париже, который начал свое письмо с фразы «Здравствуйте, Антон, мне кажется, вы математик». Оказалось, что когда я учился в аспирантуре, я, похоже, что читал в том числе его работы. Канадец, который переехал в Париж, купил там галерею на пенсии и вот живет там. Вот он меня выставлял там. Вот примерно так. Получается, прикольно. То там, то тут. У меня нет какой-то общей системы. Я периодически отправляю в журналы. Последние несколько лет я это не делаю, потому что журналы, к несчастью, офлайновые сошли на нет. Сейчас в основном Инстаграм. А этим вообще можно как-то заработать там на жизнь? Фиг знает, мне не получалось. Мне кажется, что самый хороший способ зарабатывать фотографии — это либо снимать для брендов, либо снимать какие-то уникальные портреты, но либо просто уникально снимать людей, но для этого нужно яростно фигачить, либо снимать свадьбы. Ну вот мне в первую очередь интересно снимать людей, но, к несчастью, так получается, что работа в IT, она оплачивается все равно лучше, чем фотография. А у тебя вообще есть какие-нибудь были заработки? Покупали ли твои работы в коллекции? Да, у меня покупали фотографии, у меня покупали в галерее в Париже. Я знаю, что несколько продалось. Несколько вроде бы здесь. Ну вот пока так. В основном, если я зарабатываю, я, как правило, снимаю людей за деньги. Ну, неплохо. Сережа, признайся, ты бы тоже хотел бы, чтобы галерея в Париже купила бы твою работу? Слушай, конечно бы хотел. Че тут спорить? Все, следующий вопрос. Спасибо. У меня один снимок купили за всю жизнь за... за 100, то ли 80, то ли 100 долларов. Порядок цен в галереях зачастую такой же, потому что они... Если ты не именит, то они берут себе процентов там 40 или даже 60, а остальные деньги отправляют. Ну, обычно половину забирают себе, это правда. Ну, да, да. Я, кстати, должен признаться, что у меня тоже за всю жизнь купили ровно одну фотографию еще в Финляндии с такого заснеженного тампера. Ее лицензировало какое-то агентство, которое делало типа сайт для какого-то государственной структуры. Я даже не помню, в чем там была суть. Но они лицензировали ее, и они потом еще продлили лицензию. В итоге я заработал на этом где-то типа 150 евро или что-то такое. Прекрасно. Переименован подкаст успешных фотографов. Все. Как продать ваше? Но я согласен с тем, что IT сгубило очень много талантливых фотографов. Да, слушай, ты, мне кажется, хвалишь там себя, какие талантливые. Ну, ладно. Ну, IT бросается в тебя деньгами, и ты такой, ну, блин, а я могу фотографировать, но нет. Понимаю, да. Для меня главный вопрос, как не снимать свадьбы и при этом зарабатывать фотографии. Похоже, единственный ответ — это снимать для брендов или снимать какую-то интерьерку. У меня есть хорошая подруга, которая живет как раз вот в Портленде и занимается именно этим. И очень много всего снимает на пленку. При всем при том. Так что я думаю, что это реально. Как ни странно, мне кажется, ты упомянул то, что как бы очень сложно выделиться, и мне кажется, в какой-то момент можно было действительно выделиться, наверное, тем, что ты типа снимаешь на пленку. Но мне кажется, этот момент тоже уже прошел, потому что сейчас все снимают на пленку. Да, все снимают на пленку, это правда. Так что как бы тоже поздно. Антон, слушай, у меня есть вопрос, который наверняка, когда услышат наши слушатели, они очень обрадуются. А можешь покритиковать Америку, рассказать, что тебе вот не нравится, желательно прям вот серьезно, что тебя прям беспокоит? Конечно. Почему стоит остаться в Череповце? Спасибо же, нет, не надо. Если вы слушаете нас по Череповца, бегите, пожалуйста. Особенно с фанеры. Да, пожалуйста. У меня есть пара друзей, которые живут в Череповце и очень комфортно себя чувствуют там, потому что они хорошо зарабатывают, и жизнь в Череповце достаточно дешевая. Слушай, на самом деле можно понять. Я вот жил в Череповце, у меня была шикарная квартира металлурга, в которой мы сделали дизайнерский ремонт хипстерский с деревянными полами, белыми стенами, классной мебелью самодельной, там, заказной, можно жить. Садишься в поезд, едешь в Москву, ночью спишь в транс-класс-сервисе, в спальном купе, летишь в Бангкок куда-нибудь отдыхать. Ну, короче, можно жить, я понимаю, все норм. Но просто что, типа, плохо, в принципе, как-то глобально. Да, мы отклоняемся. Антон, давай, ругай Америку. Жалуется. Давай, прям очень хочется. Да, есть несколько вещей, которые прям... Есть несколько вещей, которые не заходят в Штатах. Во-первых, первое время... Я буду рассказывать отдельно про Калифорнию, отдельно все же про Штаты. Штаты разные. Но мне в Калифорнии очень было сложно с точки зрения культуры, потому что в этой части Америки ее меньше, точнее, ее нужно искать совершенно иначе. Нет каких-то монументальных больших зданий, потому что, ну, здесь то землетрясения были, то пожары, то еще что-то такое. Сюда не привозили итальянских архитекторов, чтобы они строили город тоже. Здесь есть какая-то история, но ее достаточно мало, особенно... Это чувствуется все-таки особенно в Калифорнии. А в Нью-Йорке, там, не знаю, в Бостоне этой истории больше. Это первое. Второе, достаточно сложно адаптироваться к культуре. Я думаю, что вы это сами прочувствовали. Но получается, что когда ты приезжаешь сюда, ты представляешь интерес в основном только для русских иммигрантов. И часть этих людей все еще живут в Советском Союзе. С частью ты просто не сходишься. И в течение какого-то времени я здесь дружил с людьми, не с теми людьми, с которыми интересно, а с теми людьми, которые тебе скорее встретились. То есть не с теми, с кем интересно, а с теми, с кем придется. Второе, достаточно сложно заинтересовать американца, я бы даже сказал калифорнийца. Если у тебя нету много денег или какие критерии? Здесь есть какая-то такая своеобразная культура вот этого маленького разговора, small talk'а, когда ты только с человеком начал разговаривать на какие-то глубокие, проникновенные темы, а тут человек, не знаю, в баре, на вечеринке или на каком-то мероприятии говорит: а, ну ладно, я пошел, уходит, и все. Ты стоишь, ждешь, а продолжение не происходит. Но в какой-то момент я начал просто понимать, когда этот small talk происходит, а когда происходит реальный разговор. И я научился их все-таки как-то разделять. Третья вещь, наверное, кроме того, что не хватает все-таки такого близкого общения, цены Здесь, мне кажется, все-таки нужно больше фигачить. Ты здесь все-таки ответственен сам и за свою медицинскую страховку, и за абсолютно дебильную систему подачи налогов, и за сам акт подачи налогов, и еще за многие другие штуки. Я, слушай, ожидал, что какие-нибудь более глобальные вещи скажешь, там, поляризованное общество, там, я не знаю, еще что-нибудь такое. Нет. К этим вещам ты потихоньку привыкаешь, потому что первое время вот вся толерантность и терпимость мне казалась чем-то невероятно странным. Вот, и я говорил абсолютно все, что думаю. Некоторые вещи казались людям не очень хорошими, но постепенно я привык уважать ее чужие точки зрения, в том числе не только свою, поэтому мне это достаточно просто дается. Но опять же, я здесь уже 8 лет, поэтому я через какую-то трансформацию прошел, я бы сказал. Слушай, вот это правда, ты когда сказал, немножко со мной срезонировало. У нас вот недавно тут выключились в доме, где я живу, отопление. В каждом доме там в Берлине свое, нет центрального отопления, как в Череповце, а в каждом доме типа своя какая-то теплосистема. И вдруг у нас выключилось отопление, нет горячей воды, нет тепла. Все постепенно охлаждается. В чате дома все в WhatsApp все начинают писать, типа, боже, жопа, мы сейчас умрем. Давайте скорее себе звонить, чтобы там приехали службы, починили. А я такой по старой русской системе, я шуточку туда написал. Я у одних из соседей из наших, там еще более-менее теплый пол и теплые помещения. У них там типа пятикомнатная квартира. Я пишу в чате, говорю, вот, слушайте, у нас есть одна теплая квартира, каждой семье по теплой комнате, спасемся там в случае чего. И никто не смеется. И эти люди, которые в этой квартире живут, они начинают так аккуратно писать, типа, вам правда нужна помощь? Может быть, нам согреть теплого чаю принести вам? Ну, то есть, типа, для них это как бы не... И это повторяется. Ты жалуешься на что-то, они воспринимают это как призыв о помощи. Они такие, типа, Сергей, может вам помочь там с налогами, и мы можем посчитать там для вас, если что-то нужно. И я такой, нет, я пошутил, ребят, не надо. Они такие, ну ладно, пошел нахер, типа, зачем ты так говоришь? Ты еще одну штуку упомянул, про которую я, кажется, забыл. Нет ощущения какого-то комьюнити и единства здесь, но оно есть в других городах. Я говорю сейчас в первую очередь про Сан-Франциско, потому что в Сан-Франциско люди приезжают, зарабатывают деньги и либо уезжают, либо находят себе какой-то круг общения, по-разному бывает. Но, например, приехав в Нью-Йорк, я встретил достаточно большую группу фотографов. Год назад или даже, наверное, больше уже я отмечал то ли Новый год, то ли еще что-то в их компании, и было невероятно интересно и круто, так что все-таки склонен верить, что это именно Калифорния, именно Сан-Франциско. Ну, то есть я слежу за несколькими типа там ютуберами типа из Америки, и у меня действительно есть такое ощущение, что в Нью-Йорке там, ну, помимо того еще, что там очень довольно большая плотность, типа вот этого, там вот это скопление, вот это креативность, оно как-то скучено, и вот все как-то неподалеку, и действительно там похоже, что там все тусуются как-то друг с другом, и все страдают, но как бы все очень креативные, и все как-то так фигачат, тоже все очень много. А в Калифорнии похоже, что, ну, там есть Лос-Анджелес, да, в котором снимают все кино, и там тоже присутствует довольно большое количество, типа, тоже креативной тусовки, но я не знаю, был ли ты в Лос-Анджелесе, я не был в Лос-Анджелесе, но я много его видел на Ютубе, поэтому сужу, так сказать, по Ютубу. Там, похоже, что как бы тоже все более распределено, в отличие от Нью-Йорка, и там как бы очень большая площадь. То есть это талант присутствует, но он как бы разбросан повсюду. Его нужно искать, и там нужно тоже как-то быть, так сказать, в своей тусовке. Ну да, мне кажется, что в Калифорнии нужно искать, а в крупных городах, типа Нью-Йорка, он просто находит тебя сам. Ну, то есть, как бы, ну, тебя, в принципе, пока что все устраивает там, где ты живешь, что нет планов сменить штат или что-то такое. Есть мысли, но пока каких-то реальных планов нет. Опять все зависит от ковида. Хочется, чтобы появилась возможность работать удаленно. Если она появится, то уже будем думать на этот счет. Но пока так. А если она появится, какой у тебя штат мечты? Ох, либо Нью-Йорк, либо Орегон. В Орегоне, в Портленде просто очень спокойно. Там есть как раз ощущение комьюнити. Город выглядит очень цельно. Это город, который построен на двух реках, кажется. Там или на одной, я точно не помню. Но, в общем, есть там какое-то определенное количество разводных мостов, которые компенсируют нехватку Санкт-Петербурга. Есть определенное количество кофеен. Я помню, что когда мы оставались там месяц назад, я насчитал то ли 5, то ли 7 кофеен на расстоянии 10-15 минут ходьбы. В общем, это ровно то, что нужно. Плюс есть какое-то фотографическое комьюнити. Ну, а Нью-Йорк — это просто большой прекрасный город, там хочется жить. Есть, правда, ощущение, что там люди фигачат, прям очень фигачат, чтобы выживать, но... Сказал человек, который не смог по несчастливой случайности купить дом за $1 миллион. Да, да, да, да, именно так. Но это очень странно, что существует в мире как бы ситуация, жизненная ситуация, когда у тебя, казалось бы, ты можешь позволить себе миллион, и ты все еще не на вершине, так сказать, пирамиды. У меня такой есть guilty pleasure. Я смотрю презентации Apple вот из этого Infinity Loop, если я правильно называю, такой новый офис в виде круга. Да-да. И там показывают каких-то счастливых сотрудников Apple, вот они там презентуют какие-то новые продукты. А вот как эти люди живут? Они типа после работы садятся на машину, едут, у них какой-то свой дом, купленный в ипотеку, и они там счастливо перебирают журнальчики или как? Если эти люди пришли достаточно давно в Apple, то им дали опционы в большом количестве. Потому что опционы, как правило, дают, исходя из их потенциальной стоимости. Скажем, человеку говорят, ты заработаешь, ну, допустим, 600 тысяч за 4 года, и маленькими порциями ты эти опционы получаешь. Угу. И, может быть, лет 10 назад эти опционы, ну, эти акции совсем ничего не стоили, и сейчас они стремительно выросли, они купили свои дома, в ту пору еще и жилье было дешевле, поэтому все зависит от того, в какой момент человек переехал в США, в Калифорнию, и в какой момент он пришел на работу. Но вообще, да, примерно так и происходит. Если люди живут, если люди работают в крупных технологических компаниях, как правило, это южная часть района Сан-Франциско, они все садятся в машину, едут по домам, либо они едут на корпоративном автобусе. Сейчас ничего такого нет, сейчас все офисы закрыты, но в обычное время все происходит именно так. Как правило, это такая достаточно тихая и спокойная жизнь. Я осознанно выбрал работу в Сан-Франциско, потому что мне нравится город. А там немножко другой стиль жизни, другой образ, не знаю, подход к работе. Там чуть более активно, там, как правило, достаточно много небольших компаний. Они соревнуются друг с другом. Это, ну, другой подход в целом. Ты никогда не хотел в Apple устроиться работать или в Facebook? Я прошел в Facebook собеседование несколько раз. У меня была очень интересная история с этим связанная. Дело в том, что они... Я в ту пору уже был менеджером команды. Фактически это не вертикальный переход, как в России часто случается, это такой шаг на, скорее, соседнюю лестницу, и уже на этой лестнице ты продолжаешь дальше карьерно расти. Я стал менеджером в прошлой компании, я планировал свой уход оттуда достаточно долго. Я прошел собеседование в Facebook, они, кажется, по ошибке отсобеседовали меня не как менеджера, а как программиста. Интервью там немножко отличается, там на менеджеров чуть больше общения, построения процессов, организации найма и разных других штук, а на программистов больше программирования, дизайна систем, вот таких вот вещей. В общем, я прошел интервью на программиста, мне это очень не понравилось, потому что я очень много усилий приложил, чтобы стать менеджером. Они мне сделали оффер, я отказался. Через некоторое время мы снова созвонились, пообщались, они мне сделали оффер еще раз, снова на программиста, предложив потенциально перейти в менеджеры. Я снова отказался, и вот недавно, кажется, был третий раунд всего этого дела, когда они меня проинтервьюировали, снова сделали очень хороший оффер, и я снова отказался, да. Ну, я работал в Гугле немножко, я примерно представляю, что это такое, контрактником первые несколько месяцев. В принципе, было бы, наверное, интересно, но сейчас у меня дико интересная работа, я занимаюсь визуализацией и анализом данных, это вещи, которыми я занимаюсь достаточно давно, уже, наверное, лет 7, это очень прикольно, пока мне очень нравится. Ну, то есть ты как бы именно менеджишь, не программишь сейчас? Да, я менеджу, моя должность сейчас, наверное, близка к руководителю команды или руководителю отдела, у меня достаточно небольшая команда. У меня есть большой потенциал для роста как карьерного и профессионального, так и просто в количестве людей. Я тогда тебя сразу спрошу буквально в двух словах. Опиши, как сделать в команде приятную, нетоксичную атмосферу? Ух, ух. Да. Мне кажется, дать людям возможность высказываться честно и открыто, и вообще не с тобой, и вообще не с другими людьми. Есть большое количество разных формальных ритуалов, типа ретроспектив, когда вы обсуждаете разные штуки, которые произошли в команде, так и неформальных, типа общение за кофе, даже по Zoom это все-таки можно организовать. Ну и я очень стараюсь, чтобы моя команда чувствовала себя вовлеченной в процесс, чтобы она не выгорала. Если интересно, я могу бесконечно долго рассказывать про выгорание, организацию процессов вокруг всего этого. Давайте уже в двух словах, как не выгореть? Как не выгореть? В общем, я недавно читал какую-то статью, очень сильно научную, и выгорание, судя по этой статье, происходит по нескольким причинам. Это либо отсутствие чувства контроля, тебе кажется, что ты не контролируешь то, что происходит вокруг тебя. Это непонимание своей роли, то есть ты не понимаешь, зачем ты там находишься. Недостаточное вознаграждение, то есть тебя либо тебе не платят достаточную зарплату, либо тебя недостаточно хвалят. И еще какая-то штука была, что-то вроде... Ну, в общем, суть все сводится к тому, что тебя либо недостаточно высоко ценят, либо ты не понимаешь своей роли, либо роли компании. И просто нужно организовывать процессы так, чтобы общение было открытым и свободным, так, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом. Извините, что-то я уже начал заговариваться. В общем, я думаю, вы поняли. Не-не, все, я согласен. Мне очень понравилась твоя мысль, что для многих людей важно, чтобы их хвалили. Это даже важнее, чем деньги зарабатывать. И иногда прям бывает, когда тебя похвалят, ты чувствуешь, словно тебе словно в два раза больше сил прибавилось. Да, ну я работаю сейчас в компании, которая не так, чтобы заоблачные деньги платят. Мы платим хорошо, но если сложить там акции Гугла и ту зарплату, которую они платят, то, естественно, Google платят, наверное, в два раза больше, потому что мы не вышли на IPO, мы все еще маленькая компания, мы даем свои опционы, и неизвестно, когда это произойдет. И единственный способ зачастую замотивировать людей – это похвалить их или сделать так, чтобы они могли хвалить друг друга и рассказывать, что у них произошло хорошего. Похвалил на миллион. Плюс еще поддерживать очень открытое общение. Ничего плохого не произойдет, если компания возьмет и расскажет про свою финансовую ситуацию. Или про то, как, не знаю, какая-то штука, которую кто-нибудь из программистов, самый младший, запилил, взяла и повлияла на эту финансовую ситуацию. Это невероятно большой мотиватор для всех. Я сам занимался английским языком с детства. Меня почему-то родители отправили в... Был такой дом знаний на Советском проспекте. Там были какие-то курсы хорошие английского языка. Мне кажется, я лет 6 тоже занимался английским. И что-то там как-то туда-сюда... Perfect, present perfect, это все бла-бла-бла. Age of Empires по-английски играли там. Ну, короче, такая фигня. Но когда я впервые оказался за рубежом, я понял, что я вообще реально типа ни би, ни ми не могу сказать. Или у меня был такой, например, момент, когда я понял, что я, например, знаю, как мне... Не знаю, красиво рассказать про Дориана Грея, но как пополнить аккаунт, например, я не знаю, как по-английски сказать. Я гуглил, типа, to top up, если я правильно помню, карточку. Ну, типа, деньги на карту положить. Вот расскажи, как у тебя это было, когда ты оказался за рубежом в Америке, как твой английский, хорошо ли ты сейчас говоришь, есть ли какие-то проблемы, бывают ли? Мне кажется, что у меня английский прошел несколько этапов своего развития. Было несколько подходов к его изучению. Ну, во-первых, школа, институт, переезд, вот это все. Я приехал сюда, я дополнительных никаких курсов не брал, я просто пришел и начал работать в команде, которая говорила исключительно по-русски. Но я получал какое-то количество английского языка извне. Через 4,5 месяца я ушел из компании, где я работал, в другую, где платили получше. Я начал работать в команде, где были в основном иммигранты. Мы уже в основном общались на английском языке, но английский у нас все-таки был немножко более упрощенный. Притом там были и французы, и индусы, и китайцы. В общем, это был какой-то невероятный набор разных национальностей. Потом я перешел работать в компанию, где были одни американцы. И вот тогда я почувствовал, что английского языка мне всерьез не хватает, потому что мне очень сложно и иногда юмор понимать, и не получается вот эту контекстуальную шутку, вот то, что сейчас происходит, вставить. Вообще сложно было. И я начал просто слушать внимательно, я начал слушать аудиокниги, подкасты еще более активно и смотреть разные фильмы. Ну и вот потихоньку это само пришло. А в последнее время, когда вот я 4, наверное, года назад стал менеджером, я понял, что мне нужно много говорить, и это был еще какой-то новый скачок английского языка. Но тем не менее, если меня, не знаю, попросят высказать какую-то мысль высоколитературную, у меня это вряд ли получится. Мне кажется, что у меня набор, вот этот словарный набор, он все еще ограничен каким-то сухим, немножко рабочим или бизнесовым языком. А люди вообще понимают, что ты не американец по рождению? Слышно в твоей речи это для них? Да, слышно. Они теперь уже не понимают, откуда я. Уже неплохо. Хотя у меня была прикольная ситуация, когда однажды я шел не в Калифорнии, шел просто по улице с фотоаппаратом, и вот была четырехполосная дорога, по другую сторону дороги был мост, светило солнышко, и шел бомж. Как раз к слову про бомжей. И я так встал, прицелился, и так солнышко светит, и думаю, сейчас бомж пройдет, и будет его силуэт, его реально далеко. Ну, в общем, он очень далеко стоит, наверное, не знаю, метров 70-100. И вот он увидел меня и кричит мне оттуда: «Russian?» Я ему отвечаю: «Yes». Он мне отвечает: «Fuck you». И уходит. Так что мне кажется, что... Русского, нашего человека, так сказать, видно издалека. Да, так что да. Мне кажется, что все еще... А ты, может, в ушанке был? Я не знаю, что-нибудь, может, как-то я выглядел так, как обычно. То есть и балалайки со мной не было, и медведя. В общем... Все было максимально обычно. Кто-то рассказал мне смешную шутку, что когда говорят, что, типа, у вас медведи по улицам ходят, нужно говорить: а что такое улицы? Показать свою определенную дикость. Офигенно. Слушай, эта шутка понравилась. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех платформах подкаста и ставьте нам лайки и становитесь нашими патронами на Патреоне. Все линки мы приложим. И спасибо большое Антону за то, что он с нами пообщался и рассказал, как же все-таки попасть из Череповца в Калифорнию. Спасибо, Антон. Спасибо, что позвали. Пам-пам-пам.